Научи меня, Боже, молчать, меньше слов говорить напрасных, но почаще к Тебе устремлять взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью, и всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать, как прощал Ты врагов, умирая, и свой путь по земле совершать с твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимны радости, гимны хвалений, чтоб могли они душу согреть в дни печали, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать, научи побеждать все тревоги и в законе Твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь.